Это сон или нечто подобное? Я уже давно на ногах. Усталость взяла верх, выключила мозг. Иду на звук. Зеленая поляна, ручей. Узнаю это место. Деревня Петрова, Калужская область. Мы ездили сюда, когда дочери исполнилось 4 годика. Люська весь день носилась по музею, разглядывала народные избы, юрты, испробовала на себе почти все виды народного мастерства, а после мы устроили пикник. Ели бутерброды с сосисками и запивали все это газировкой. Из-за эмоционального перенапряжения разум перенес меня в один из самых приятных дней, когда наша семья была вместе. А вот и мои девочки. Аленка сидит на покрывале, спиной повернулась, и дочка совсем еще малютка. На траве развалилась с любимой игрушкой в обнимку. Я уже и забыл, что раньше у нее волосики вились. Мы все гадали, в кого она у нас такая кудрявая. А через год постригли ее, завитушки так и не появились. Я уже тогда понял, что моя лялька выросла и уже совсем скоро пойдет в первый класс. Больно видеть ее такой. Их обеих. Мы были счастливы. А сейчас только пустота. Если бы я мог, то остался бы здесь навсегда, и плевать, что это сон. Я готов заплатить такую цену. Реальная жизнь забирает намного больше. «Папочка!» — поднимает на меня глазенки дочь. «Тебе нужно проснуться! Вставай! Макаров, вставай! Макаров!» «Макаров?» — Люська никогда бы так не сказала. Перед глазами мутнеет. «Черт! Я опять в гараже. Хотелось бы оставаться в светлой сказке как можно дольше». «Макаров, вставай! Нашел время валяться! Мельник по щекам бьет! Облик человеческий! Успела обратиться! Очухался, наконец!» «Люся теперь одна из вас? Такое же чудовище, как и ты?» Не до конца в сознание пришел, но вопрос так и вертится на языке. Не могу не спросить после того, что видел. «Она хотя бы помнит меня? Ты помнишь что-то до того, как превратилась в Дианею?» «Слишком много вопросов не находишь?» — усмехается в своем репертуаре. «Это для меня потрясение. Для нее ничего необычного не произошло. Хватит валяться, поднимайся уже!» «Моя дочь... чудовище?» — повторяю свой вопрос. С места не сдвинусь, пока не получу ответ. «Ты сам все поймешь», — бросает вскользь. Впрочем, сомнений быть не может. Люська теперь Дианея. Чудовище, как и эта девушка. И она будет делать то же самое, похищать чужих детей, убивать. Алена просила пощадить нашу малышку, позволить ей жить даже такой. Но то, кем она стала, уже не наша дочь. Я должен закончить ее страдания. Отпустить, несмотря на данное жене обещание. Вот только не знаю, поднимется ли рука. «Решил, что будем делать дальше?» «Да. Я иду в отель», — хмуро отвечаю я. «Ты головой ударился, пока падал? У девчонки нет времени ждать, пока ты...» «Пока я что? Окончательно не спячу? В отличие от тебя, я человек, и мне необходим сон», — перебиваю я. «Злость, опустошение, мне нужен отдых. После побега из психушки я еще не спал. Поэтому сейчас я иду в гостиницу, а ты можешь делать, что хочешь, меня не волнует». «Компанию составить?» — усмехается, ресницами хлопает. Уверенно в себе руки скрестил и заигрывать пытается, очередная издевка. «Иди к черту, мельник!» «Ухожу. Я слишком устал, чтобы вступать с ней в очередную перепалку. В голове пустота, не могу ни о чем думать. Я с самого начала знал, что Дианеи существуют, но, как оказалось, увидеть был не готов. Не помню, как оказался в постели. Вырубило, как только голова на подушке оказалась. Поспал часов 5-6, не меньше. Кажется, уже утро. Солнце пригревает. Глаза открывать не хочется. Неужели Саша мило послушалась и дала мне выспаться? Голова начинает соображать. Слишком удобная кровать, ортопедический матрас, подушка бамбуковая. Это явно не Жюль Верн. Где же я? Заставляю себя открыть глаза. Вот же наша с Аленкой квартира. Я шел на автопилоте, куда еще меня могло занести. Жена оставила мне ключи на всякий случай, если пойти будет некуда. Видимо, мой мозг решил, что это и есть тот всякий случай. Поэтому мельник не донимала, не знала, где я. Некрасиво вышло. Завалился как к себе домой. Верная формулировка, квартира действительно все еще числится на мне. Но это место давно перестало быть мне домом. Здесь я чужой. Надеюсь, Алена с Егором уехали, как я и просил. На цыпочках встаю, в детскую заглядываю. Никого. Можно выдохнуть и принять душ. А еще лучше ванну. Все равно уже здесь. 5 лет так не валялся. Воду открываю сам на кухню. Забавно, даже никогда не думал, что придется примерить на себе роль Фрогера. А вот и он. Кладезь чего-то вкусненького, холодильник. Я хорошо знаю свою жену. Она всегда наготавливает гораздо больше, чем может съесть вся семья. Именно поэтому в морозилке можно найти все, что угодно. Чем же здесь можно поживиться? Домашние пельмешки, мои любимые, с капустой. Теперь на сковородку, 20 минут и готово. Жаль, сметаны нет. Надолго уехали, не стали скоропортящиеся оставлять. И так пойдет. Совсем зажрался, видать, по больничной баланде соскучился. С полной тарелкой залезаю прямо в ванну. Кайф. Аленка сейчас бы ворчала, никогда не одобряла эту мою привычку, но смирилась. Даже добавки иногда приносила как минимум чашечку кофе после тяжелого рабочего дня. Как же я по всему этому соскучился. Ладно. Хватит пользоваться незаконным гостеприимством. И так кое-какие вещи из шкафа вытащил, по всей видимости, Вячеслава. Подошли, хоть и болтаются. А то хожу как бомж, так хотя бы переоделся, побрился, на человека стал похож. Уже в прихожей вспоминаю о найденном в гараже телефоне. Мне нужна сим-карта. Оформить не выйдет, документов нет. Придется еще позаимствовать у бывшей жены. У Люси были умные часы. Может, у Егора тоже есть? Надеюсь на рассеянность Аленки, она постоянно про них забывала. Вот и сейчас в ящике комода лежат. Ничего не меняется. Обещаю, куплю новые, сам для себя поясняю, засовывая в карман. Тариф хоть и детский, но звонки и СМС отправляют без нареканий. Большего мне и не нужно. Спасибо за все, одуванчик, ты самое лучшее. Пора возвращаться в свою реальность. Да и мельник, наверное, меня уже прибить готова. С Дианеями шутки плохи. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Глава 25. Доска. Афанасьев еще раз посмотрел на заключение молекулярно-генетической экспертизы. 16 исследуемых локусов с потенциалом индивидуализации до 5,46 помноженных на 10^18 степени идентичны. С вероятностью 99,9% Бажена Денисова и Олеся Одинцова – это один и тот же человек. А частые мутации в гене IT15 HTTT подтверждают у подозреваемой хорею Гентингтона.